Здесь он сделал ошибку. Пожалуй, единственную за все время вербовки. Стоило мне услышать трибунно-плакатное «Будущее вселяет оптимизм», как я насторожился, и действие дурманящей магии тайны ослабело. Вы должны получить допуск хотя бы второй категории, а он может быть выдан гражданину Великой Конкордии либо бойцу дружественного вооруженного формирования. Дружественного? Да. Например, ДОА, Добровольческой Освободительной Армии. Кто кого освобождает и от чего? Люди доброй воли освобождают своих собратьев из плена пагубных заблуждений, отчеканил он. И поспешил добавить, но это официальная формулировка. Из самого названия следует, что все бойцы армии – добровольцы, и, следовательно, имеют право сами выбирать место своей службы. Скажем, если вы изъявите желание служить на глаголе и помогать нам в борьбе с манихеями, уверяю вас, командование с радостью удовлетворит вашу просьбу. Более того, после короткого испытательного срока вам могут доверить собственный летательный аппарат, даже флугер, настоящий боевой флугер. Вам ведь тяжело без неба, Александр? Тяжело. У меня зачесались кулаки, невыносимо захотелось дать Фервану по роже. Так вы хотите сказать, что армия комплектуется русскими? Армия комплектуется всеми людьми доброй воли. Русскими, немцами, итальянцами, французами, японцами, чехами, американцами, индусами, всеми. Без различий пола и профессии. Уже сформированы 4 батальона. На базе других лагерей и вербовочных пунктов, открытых на планетах Синапского пояса. 4 батальона. Для круглого счета 2000 человек. 2000 наших оказались предателями. Не верю. Почему? Изумление Фервана казалось искренним. Почему, Александр? С меня довольно. Значит так, сказал я ледяным тоном. Давайте прекратим эти бессмысленные прения. Вы сделали мне предложение, я отказался. Предпочитаю и впредь называться пленным русским офицером, а не предателем. Ферван был достаточно опытен, чтобы не упорствовать. Что ж, Александр, такая позиция тоже заслуживает уважения. Вы можете считать, что нашего разговора не было. Но вам будет достаточно одного слова, чтобы мы к нему вернулись в будущем. Он хотел еще что-то сказать? Хотел. Но мир вокруг нас не стоял на месте. Глагол обращался вокруг центральной звезды. Планетная система, частью которой являлся глагол, пребывала в извечном галактическом дрейфе, то есть двигалась относительно центра масс галактики. Галактика мчалась, сломя голову, в составе местного скопления. Местное скопление в составе метагалактики. А вызов спутниковой связи настоятельно требовал, чтобы Ферван вернулся в вертолет, выключил переводчик и включил микрофоны. Когда Ферван закончил, вид у него был виноватый, как у побитого пса. И смотрел он теперь куда-то в бок мимо меня. Что-то случилось? Случилось. Много знания, много горя. Так, кажется, говорят ваши священные книги. Во многих знаниях многие печали, машинально поправил я. Вот я никогда этого не мог понять, вздохнул Ферван, по-прежнему стараясь не смотреть мне в глаза. Никогда. Как можно винить знания? Знания. Ценнейшее сокровище из тех, что предложено нам жизнью, а значит, самим Ахура Маздой. Тема показалась мне чересчур абстрактной. На фоне тех в высшей степени конкретных событий, свидетелем и участником которых я сделался помимо собственной воли в последние дни. Какие мысли возникают, когда ваш собеседник, вражеский офицер, ни с того ни с сего вдруг заводит разговор о знаниях и печалях? Правильно, такие мысли, что чернее тучи. Но теперь я начинаю понимать вашу мудрость, продолжал Фирван. Ведь не что иное, как желание знать, погубило вашего друга. Я что, нанимался поддерживать разговор в подобном выспреннем ключе? Да не боже мой, как говаривал покойный лейтенант Фрайман. Фирван, не темните, что вам сказали? Я получил приказ попрощаться с вами, Александр. Что значит? Вы не должны вернуться в лагерь нравственного просвещения. Теперь он наконец-то смотрел на меня в упор, внимательно следя за моей реакцией. Автоматчики эскорта, сидевшие на корточках в тени вертолета, как по команде поднялись на ноги. «Так, вот ты и приплыл, лейтенант Пушкин. И куда же мне прикажете направляться? Может, подбросите хоть до ближайшей закусочной?» Собственно, я уже понял, речь шла о моей ликвидации. Меня это даже не очень-то удивило. Но имело ли смысл становиться в позу? Имело ли смысл рвать на груди китель и орать, что русские пилоты смерти не боятся? Стреляй, дескать, гад, в горячее сердце сокола Занебесья. Да, русские пилоты смерти не боятся. Ну и что? Можно подумать, пехлеваны боятся. «Вы не должны вернуться в лагерь», — повторил Фирван. «А я должен. Это значит, что на борт моего вертолета вы больше не попадете ни при каких условиях. Ни живым, ни даже мертвым. И закусочных на этой планете нет». Фирван говорил голосом механическим и омертвелым. В его душе клокотали неведомые страсти, и ему приходилось прилагать все усилия к тому, чтобы они не вырвались наружу. «Буду валять Ваньку до последнего», — решил я. «Вот как? Что же мне прикажете делать? Я ведь все-таки военно-пленный офицер. Нахожусь на попечении военных властей Конкордии. Имею кое-какие права, извольте объясниться, как пехлеван с пехлеваном. Какой вредитель отдает подобные приказы?» Со мной продолжал говорить автоответчик. «Приказ исходит от господина коменданта майора Шапура. Поскольку моя рота временно передана в его распоряжение, он имеет полное право требовать от меня беспрекословного выполнения любых своих приказов. Лейтенант Александр Пушкин, я должен сделать так, чтобы вы не увидели своих товарищей. И я вам гарантирую, что вы их никогда больше не увидите. До лагеря отсюда 260 километров. Преодолеть это расстояние пешком невозможно. Названное обстоятельство оставляет и мне, и вам свободу выбора. Я могу отдать приказ своим солдатам, они застрелят вас. Это будет милосердно. Я могу предоставить вам возможность умереть самостоятельно. Это будет не милосердно. Зато никому из нас не придется брать на душу грех неправедного убийства». «Но почему я, Фирван? За что? Все дело в том, что вы показали мне молельню манихеев и рассказали об улитках. Мне удалось достать его. По крайней мере, он сбросил маску ледяного спокойствия. Нет, я здесь ни при чем». Капитан испуганно отшатнулся. «Клянусь! О содержании нашего сегодняшнего разговора майор Шапур узнать никак не мог». «Выходит, виноват покойный Злочев?» — спросил я себя. «Если прав был капитан Гладкий, и пишущими устройствами шпионами являются попросту наши удостоверения военнопленных, ну и что с того? Что изменилось с той минуты, когда раненый Злочев сказал мне: «Исток существует»? Эта запись была считана с моего удостоверения еще когда? Пусть Злочев открыл мне страшную тайну, но тогда Шапур мог устранить меня десятком других способов. Простейший — вызвать на разговор в цитадель и застрелить, мое тело отправить с грузовиком в космопорт, а нашим объявить, что я переведен в другой лагерь, только и всего. Почему решение убрать меня принято только сейчас? И почему исполнителем выбрали Фирвана? «Я признаю, что, наверное, случайно узнал что-то, чего знать не должен», — смиренно сказал я. «Но объясните мне, Фирван, почему сильный майор Шапур, в клетке у которого заперт слабый лейтенант Пушкин, так боится своего пленника? Разве у меня есть хотя бы один шанс из миллиона выбраться с этой планеты в ближайшем будущем? Разве на планете высадились наши? На орбите появился наш флот?» «Гарантирую, что вашего флота на орбите нет и быть не может. Думаю, сейчас последние линкоры Объединенных Наций стянуты к земле в безнадежной попытке защитить ваши города от бомбардировок». Ситуация не располагала к обсуждению военных новостей, но я не удержался. «Ну уж, можно подумать, 801-й парсек вы уже взяли. Не рассказывайте сказки, какие еще могут быть бомбардировки Земли?» «Не хотел бы вас расстраивать, Александр, но, возможно, это поможет вам принять благоразумное решение, и вы попросите нас о милосердной пуле», —